«Я пойду!» Они не хотели и слышать об этом. Они спорили со мной, кричали на меня. Нет, людей не исправить. После всего пережитого желание ругаться у них не пропало. Я выключил фонарик, и они смолкли на полуслове, пораженные внезапной темнотой. Когда свет снова загорелся, брат с сестрой выглядели почти виноватыми. «Хорошо придумал», — улыбнулся Пол. «Я уже сказал, что пойду, возьму твой рюкзак и отнесу его в карантин, пройду через зоопарк и пришлю сюда помощь». Пол кивнул. «Нет», — твердо сказала Фелисити, — «нам нельзя разделяться, у нас получится, Пол, втроем мы сможем». «Джесс прав», — перебил ее Пол. «Он пришлет помощь, медицинский вертолет. Я выдержу пару часов, но лучше не задерживайся, объясни им, куда я ранен». «Но...» «Фелисити, я отлично знаю Манхэттен, я смогу». С этими словами я надел на плечи рюкзак Пола и подтянул лямки. Он не хотел забирать у меня винтовку, пришлось настоять, но Пол все равно вручил мне пистолет, который я засунул за ремень. «Я быстро, оставайтесь здесь, но если вдруг вам придется по какой-то причине уйти, то я вернусь сюда с помощью и буду дожидаться, пока вы не появитесь». «Мы никуда не уйдем», — заверил Пол и протянул мне прибор ночного видения, который я пристегнул к шлему. Фелисити проводила меня до выхода и обняла на прощание. «Помощь скоро будет, ждите!» Снег все так же валил, но молнии сверкали гораздо реже. Огром гулко рокотал где-то вдалеке. Чистильщиков видно не было. Я побежал на север, останавливаясь на углах зданий и стараясь пересекать открытое пространство одновременно со вспышками молний, когда в приборах ночного видения нельзя ничего разглядеть. Я остановился на пересечении 57-й улицы и Мэдисон-авеню. При снегопаде такой силы и речи не могло быть, чтобы найти хоть какие-то следы. В прибор ночного видения все предметы приобретали зловеще зеленые, неживые очертания. Зоопарк лежал в 8 кварталах к северо-западу. Таким неспешным темпом, постоянно останавливаясь, чтобы проверить дорогу, я доберусь до арсенала минимум через минут 30. Расскажу все майору, и не больше, чем через час медики придут на помощь Полу с Фелисити. Сколько раз я проходил через этот перекресток, когда направлялся в зоопарк. Магазин Калиба был всего на квартал восточнее. Я должен проверить. Максимум 5 минут, они ничего не решают. Загляну, проверю и буду знать, что сделал все возможное. Рюкзак Пола сначала показался мне совсем легким, но с каждым шагом я все сильнее чувствовал на плечах его вес. Я обязан добраться до места. По-другому нельзя. У меня за спиной то, что умные люди сумеют превратить в антидот, который поможет самым безнадежным охотникам, который спасет Калиба и тысячи подобных ему. Осознание этого подгоняло меня так же, как и то, что в темном метро ждали помощи двое моих друзей. Я сорвался с места. Нет! Магазин Калиба сгорел. Пожар еще не утих. Кое-где тлел пластик и горели язычки пламени. Оконные проемы чернели пустотой, а под ногами трещало битое стекло. На единственном, уцелевшем дверном стекле неестественно зеленым цветом мерцал какой-то знак. Никаких сомнений, все это, включая загогулину на стекле, работа чистильщиков. Что же стало с Калибом? Я резко повернулся на шум за спиной и, выдернув пистолет, без раздумий нажал курок. Выстрел спугнул человека. Пуля пролетела над головой. Он убегал. Прежде чем мужчина повернулся и понесся прочь, я успел узнать его. Да и манера двигаться, одежда не допускали сомнений. Я стрелял в Калиба. Я почти сразу кинулся следом. Нас разделяло не больше десятка шагов. Чистильщики напугали его. Еще бы, а из-за одежды он, видимо, принял меня за одного из них, вернувшегося закончить начатое. Бежать в приборе ночного видения оказалось сложно. Я спотыкался, потому что не видел дороги под ногами. Я одной рукой сдернул его с головы и на мгновение ослеп. Меня затопила снежная темнота. Глаза постепенно привыкали. Я различил прямо перед собой фигуру Калиба. Наверное, мой друг устал, потерял много сил, потому что он бежал тяжело, громко дышал. «Калеб!» — крикнул я и остановился. Все звуки моментально смолкли. Наверное, он тоже остановился. Я медленно пошел вперед, каждое мгновение ожидая, что он вот-вот появится из-за снежной стены, возникнет передо мной из ниоткуда. Но Калиб исчез. Отсвет молнии на мгновение рассеял черноту, и сквозь густую пелену снега я смутно увидел силуэт Калиба. Сквозь разбитую, полузаваленную дверь мой друг пролезал в магазин. Как же я рад был его видеть! В тот момент он казался мне самым обычным парнем, который сугубо из спортивного интереса карабкается по скале на пляже. Но сколько бы я так ни простоял, воображая не пойми что, сказать наверняка, что в моем друге стал возрождаться человек, было нельзя. Может, я потерял его навсегда. И я метнулся следом. Темнота внутри оказалась настолько глухой, что я не мог даже различить очертания стеллажей и прилавков. Я попробовал было наугад броситься в этот лабиринт, но сразу же решил отступить к дверям, куда проникал хоть какой-то свет. Сделав пару шагов, я споткнулся и упал на кучу сумок, коробок, кассовых аппаратов. «Калеб!» — тихо позвал я. И снова. «Калеб!» Справа раздался шорох, затем упало что-то тяжелое. Я улыбнулся. Его самого не было видно, но я различил, как завалились на пол вешалки с вещами, за которыми он прятался. Я надвинул на глаза прибор ночного видения, и мир обрел ставшие привычными зеленоватые очертания. Людей в поле зрения не было, только полки и витрины с атрибутами роскоши, теперь совершенно бесполезными. Я отступил к выходу. Бесшумно двигаться в тяжелых ботинках не получалось. Сердце колотилось. Я волновался не потому, что боялся неожиданного поворота событий. Совсем наоборот, было страшно, что ничего неожиданного не произойдет. Кто знает, вдруг на этот раз я действительно потерял Калиба. Погода не желала униматься. Небо осветило ослепительно яркая молния, и возле окон, под которыми я полуощупью пробирался, на несколько мгновений рассеялась темнота. За длинным прилавком оказался вход в кладовку. Темно. Темно, конечно, зато пусто. Пойдет. Стараясь держать в поле зрения выход, возле которого лежал рюкзак, я начал углубляться в магазин. Главное — идти осторожно и не шуметь. Чутье подсказывало, что Калиб где-то рядом. Я весь обратился вслух, напряг зрение до максимума. Справа дышал человек. Тихо, размеренно, совсем близко. Сжав правой рукой пистолет, я выставил левую вперед и, просунув ее сквозь плотную стену одежды на вешалках, схватил Калиба за пальто и выдернул на себя. Он кинулся на меня, пытаясь сбить с ног, опрокинуть на спину. Мертвой хваткой вцепился мне в плечи. Я ощущал на лице его зловонное дыхание. С размаха я треснул его пистолетом в висок. Калиб разжал руки и упал. Я нагнулся над ним, готовый в любой момент нанести очередной удар. Но мой друг, похоже, не собирался сопротивляться. Нет, он не потерял сознание. Это только в кино отключаются с одного удара. Он не пытался встать, но руками и ногами шевелил. Я водрузил пистолет на прежнее место, за ремень, и, ухватив Калиба за щиколотки, потащил по кафельному полу. Время от времени он стонал, потому что осколки и обломки на полу царапали ему лицо. Я втащил его в самый дальний угол кладовки и, не спуская с него глаз, попятился к выходу. Быстро захлопнул двери и подпер их снаружи несколькими металлическими стойками с одеждой. Если Калиб начнет ломиться наружу, стойки упрутся в прилавок и не дадут открыть дверь. Мой друг оказался в надежной тюрьме, и о месте его заточения знаю только я. Калиб пришел в себя и начал молотить в дверь, наверное, и от злобы, и от осознания бессилия. «Калиб, так нужно, потерпи!» — крикнул я, чтобы успокоить не столько его, сколько себя. В ответ дверь еще сильнее заходила под ударами. В одном из ящиков прилавка мне удалось найти толстый черный маркер, и я крупными печатными буквами написал на двери в кладовку: «Здесь заперт мой зараженный друг, Калиб, пожалуйста, дайте ему антидот», и добавил свое имя. Почему-то мне показалось, что так правильно. Пора было возвращаться в карантин. Я мчался по Пятой авеню, на север. Стихия улеглась, улицы стали выглядеть не такими опасными, не такими враждебными. Я спрятался под карниз подъезда жилого дома и осматривал дорогу. Вроде пусто, можно идти. Я никого не видел, ничего не слышал. Я просто понял, что мне выстрелили в грудь. Толчки от пуль по бронежилету отбросили меня обратно на подъезд. Я медленно сполз по стене на бетонный пол. Приложив левую руку к груди, я изо всех сил старался сделать вдох, а тем временем правой вытаскивал из ремня пистолет. Кое-как я отполз под защиту козырька. Теперь нужно определить, откуда стреляют. Легким не хватало кислорода, но кашлять было нельзя. Даже с прибором ночного видения на глазах мне не удавалось никого заметить. Улица выглядела привычно пустой, только побитые брошенные машины, почти полностью похороненные под трехнедельным снегом. Как там пол? Сколько еще продержится с такой кровопотерей? 4 часа, так он сказал. Я не стал с ним спорить, потому что рядом сидела Фелисити, но он явно нуждался в срочной помощи. Черт! У нас всех времени было в обрез. Изрядно помятый фургон прямо у подъезда показался мне неплохим укрытием. Я вскарабкался на капот, откуда хорошо просматривалась улица. Страшная боль в груди не давала дышать, заставляя пальцы разжиматься. Когда я, обессилев, почти сполз с капота в снег, в приборе ночного видения появились они, 4 зеленоватых силуэта с оружием. Низко прижавшись к земле, чистильщики быстро бежали по Пятой авеню к тому месту, где в меня попали пули. Прямо от подъезда ко мне тянулась цепочка четких следов. Я несколько раз подряд быстро выстрелил в воздух. Я не надеялся их напугать, нет, но может мне удастся выиграть немного времени, пока они будут думать, как вести себя дальше. А может и нет. И я побежал к зоопарку, образ которого навсегда останется связан для меня с тем, как я попал туда впервые. В тот день я увидел набережную, непоколебимую крепость посреди превращенного в руины города. Больше всего я боялся, что старый арсенал разрушат, ведь он стал для меня символом выживания. И вот в темноте показались долгожданные очертания. Я был почти у вершины лестницы, нас разделяли только ступеньки. Как вдруг закрепленная на кирпичной колонне медная табличка рассыпалась сотней брызг. Щеку обожгло резкой болью. Они стреляли, стреляли, пока наконец не попали. В спину. Я распластался на снегу, у подножия лестницы, лицом вниз. Кое-как приподнялся на локтях. Удар, промерзший, покрытый коркой льда асфальт, оказался очень сильным. Перед глазами все плыло. Из окон главного здания зоопарка на меня смотрели часовые. «Не стреляйте! Не стреляйте!» — заорал я. Я хотел встать, но не смог. А если коробочки с вирусом разбились, что будет? Хотя какая разница, если это случилось, то ничего не изменить. Вперед! Держись! Друзья в беде! Они ждут помощи! В меня больше не стреляли, только взяли в кольцо лучами фонарей. Я выкрутился из рюкзака и поднял вверх голову. «Я вернулся! Я Джесс! Здесь образцы! Помогите! Рэйчел!» Лучи не шелохнулись. «Помогите!» Над лестницей раздался топот ног. В здании перекрикивались. Снова открыли огонь. Оглушительным ливнем пули посыпались на тех, кто стоял наверху. На Пятой авеню, на тех, кто только что стрелял мне в спину. С шумом распахнулась дверь арсенала, и на улицу выскочила Рэйчел, а следом за ней майор, друг Пола. Пятна света быстро метнулись к ним. Они бежали на помощь. «Джесс! Джесс!» — кричала Рэйчел. Я рассказал им, что случилось с Полом и Фелисити, назвал станцию, на которой их оставил, а майор тут же включил рацию и выслал туда медицинский вертолет. «Рэйчел, я протянул рюкзак. Здесь образцы. Передай им. Сделаем это вместе. Пойдем. Давай я помогу тебе подняться». «Не могу, Рэйч. Я не могу пошевелиться». Мы одновременно опустили глаза на снег. У меня под животом натекла лужа крови. Пуля попала в спину и прошла насквозь. Рэйчел упала на колени рядом со мной. «Боже мой, Джесс, держись!» — прошептала она и, приподняв, положила мою голову к себе на колени. Она так и сидела, обхватив ее ладонями. «Все будет хорошо!» Нас окружили солдаты. Человек 10, не меньше. Один из них начал приподнимать на мне одежду, чтобы оценить тяжесть ранения. «Там Калиб, я закрыл его, в кладовке, в магазине». В глазах темнело. Кое-как я объяснил Рэйчел, где искать моего друга. «Проследи, пусть вылечат его». Она кивнула. Я чувствовал, как меня переложили на жесткие носилки. Ног как будто не было. «Джесс!»